19.6. Пол Кругман о новой теории международной торговли и экономической географии. В 2008 году Нобелевский комитет присудил премию по экономике американскому ученому, профессору Принстонского университета Кругману Полу Робину за анализ структуры торговли и размещения центров экономической активности. Иначе, за новую теорию международной торговли и новую экономическую географию. Пол Кругман родился в 1953 году в Нью-Йорке, в еврейской семье. Образование получил в элитном Йельском университете, став бакалавром в 1974 году. В 1977 году получил степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте. Преподавал в Йельском, Калифорнийском, Стэнфордском университетах и в Лондонской школе экономики. С 2000 года профессор Принстонского университета. Он автор более 200 статей, среди которых опубликованные в 1979-1980 годах и содержащие суть новой теории международной торговли, основы Нобелевской премии. Кругман – автор 20 книг. Основные работы – «Стратегическая торговая политика» и «Новая международная экономическая теория» 1986, «Международная экономика. Теория и практика» 1988 в соавторстве, «Торговая политика и структура рынка» 1989, «Век уменьшающихся ожиданий» 1990, «Пространственная экономика. Города, регионы и международная торговля» 1999 в соавторстве. Кругман – обладатель многочисленных научных наград. Медаль Джона Бейтса Кларка 1991, лауреат трех премий Адама Смита 1993, Рективальда 2000 и Принца Астурийского 2004. Выбор экономики как предмета будущих и плодотворных научных исследований Кругман сделал далеко не сразу. Будучи бакалавром Йельского университета, он увлекался историей. Но переориентация интересов произошла с его знакомством с профессором Уильямом Нортхаусом, пригласившим Кругмана сотрудничать в качестве помощника в исследовательском проекте. В результате, после совместной работы с Нортхаусом, видным представителем классической школы Массачусетского технологического института, определился его выбор научной работы в экономической области. В 1974 году Кругман поступил в аспирантуру Массачусетского технологического института, где в это время работал весьма авторитетный в научных кругах профессор Рудигер Дорнбуш, который и повлиял на Кругмана в плане окончательного выбора основной специализации – международной экономики. Первые научные работы Кругмана были посвящены вопросам кризиса платежного баланса. Этой проблематике посвящена его диссертация, в которой моделируется валютный кризис в условиях бюджетного дефицита и фиксированного обменного курса. Впоследствии значительное количество научных и публицистических работ Кругмана относилось к проблемам политики обменного курса, а также исследованию взаимосвязи торговли товарами и шоков валютного курса. Им опубликован ряд работ, посвященных анализу связей между торговлей и социально-экономическим неравенством. В наши дни данная тематика приобрела большое значение, ибо в последние годы происходит нарастание неравенства внутри стран, которое невозможно описать с позиции ныне имеющихся теорий. Основой для присуждения к Кругману Нобелевской премии по экономике, как уже отмечалось, явились две его статьи, опубликованные в 1979 и 1980 годах. Причем премия Кругману по теории международной торговли является второй по счету. Первая Нобелевская премия по этой теории была заслужена 29 лет назад, в 1977 году, крупным специалистом, теоретиком в области теории международной торговли и международных экономических отношений, британскому экономисту Миду Джеймсу Эдуарду и шведскому экономисту Олину Бертелю Готхарду. Значительным трудом МИДа является двухтомная теория международной экономической политики. Первый том «Платежный баланс» 1951, второй том «Торговля и благосостояние» 1955. В работе впервые представлена целостная теория международной торговли и исследовались условия, при которых вмешательство в международную торговлю способствует росту благосостояния как отдельных стран, так и групп населения внутри стран и, соответственно, увеличению общего объема мирового производства. Значительный вклад был внесен в международную экономическую теорию Улином, работой «Межрегиональная и международная торговля», получившей признание как важное исследование международных отношений. Центральное место в теории торговли Улина занимает модель Хеншера-Улина. При этом Улин исходил из положения, что международная торговля возникает между странами с различными факторами дохода, даже если эти страны обладают одинаковыми производственными технологиями. Указанная работа была насыщена целым набором гипотез, которые нуждались в теоретическом осмыслении и эмпирической проверке. В качестве первой проверки было утверждение Василия Леонтьева, Нобелевского лауреата по экономике 1973 года, считавшего, что США – страна с самой высокой в мире относительной заработной платой, экспортировали трудоемкую продукцию. Этот парадокс стимулировал эмпирические и теоретические исследования проблем международной торговли. Среди этих исследователей был и Кругман. Именно поэтому его кандидатура на звание Нобелевского лауреата оказалась предпочтительной. Однако его кандидатура вызвала вопросы как у журналистов, так и в академических кругах. Дело в том, что связывалось это с его многочисленными статьями публицистического характера, особенно с введением регулярной, один раз в две недели, колонки в газете «Нью-Йорк Таймс». Действительно, после опубликования двух широко известных статей в 1979-1980 годах, внимание Кругмана в последующий период переместилось на популяризацию своих научных идей, активную публицистическую деятельность, что, несомненно, наносило ущерб академическим исследованиям. Однако Нобелевский комитет при выборе Нобелевского лауреата по экономике абстрагировался от его политических убеждений. Но Кругман, как известно, весьма активно занимался и продолжает заниматься политической деятельностью, оставаясь экономическим обозревателем влиятельной газеты «Нью-Йорк Таймс». При этом он критиковал экономическую политику президентов Буша и старшего, и младшего, и поддерживал демократов, разделяя их политические взгляды. Однако Кругман не лишает себя возможности критиковать и демократа Барака Обаму. Так, 22 января 2009 года он выступил в газете «Нью-Йорк Таймс» со статьей «Встроенной в путаницу», в которой утверждает, что президент Обама пока еще не выдвинул внятных принципов своей антикризисной политики. В частности, Обама называет чрезвычайно высокую стоимость здравоохранения и в то же время не предлагает его принципиальной реформы. Кругман высказывает свою озабоченность тем, что Обама весьма пространно говорит о наступлении зоны ответственности. Но эти рассуждения по существу воспроизводят разглагольствование Джорджа Буша, первых лет его президентства. Утверждение Обамы о том, что в наступлении кризиса все мы виноваты, то есть виноваты все американцы, Кругман решительно отвергает. Как полагает Нобелевский лауреат, причина кризиса – безумная политика безудержного развития экономики финансовых спекуляций. Со своей стороны добавим, главный виновник кризиса – капиталистический способ производства. Что касается простых американцев, они не имеют понятия о том, что Обама вынужден будет пойти на временную национализацию главных банков Америки. К этому его подвигнет тяжелое положение с финансами страны. Без радикальных мер, как полагает Кругман, США ждет хаос. Кругман достаточно плодотворный, разносторонний и неординарный ученый. Помимо создания новой теории международной торговли, он внес существенный вклад в другие отрасли экономики, в проблемы кризиса платежного баланса, политику обменного курса, валютного кризиса и другие. В своих работах Кругман объясняет, что в мире наступили времена новой экономической географии. К примеру, традиционные теории объясняют, что государства торгуют между собой только потому, что одним выгодно экспортировать овощи и фрукты, а другим – автомобили и телевизоры. Кругман предлагает посмотреть на вещи под другим углом. В международной торговле выгоду могут получить не только страны со сходными продуктами. Это означает, что государству, которое производит автомобили, выгодно иметь страну-конкурента, которая будет выпускать другую марку автомашин. Соперничая, они получат более продвинутые технологии, низкие цены и богатый ассортимент. Кроме того, Кругман выступает за государственный контроль над спекулянтами на фондовых рынках, а в США он известен тем, что яростно критиковал политику Джорджа Буша, обвиняя его в углублении финансового кризиса, в том, что Буш довел мировую экономику до кризиса. В своих работах Кругман обращает большое внимание на наиболее значимые вопросы экономической географии, из которых можно выделить следующие. Какая форма концентрации экономической деятельности выступает устойчивой? При каких обстоятельствах возникают преимущества концентрации? Существует ли такое состояние, при котором нельзя эффективно ее поддерживать? Когда равновесие спроса и предложения устойчиво без пространственной концентрации? Ответы на вышеперечисленные вопросы основаны на балансе между центростремительными и центробежными силами. При этом, если первые из них способствуют концентрации экономической деятельности, то вторые, наоборот, тормозят концентрацию. Данные вопросы взаимосвязаны. Ответ на первый вопрос доказывает, равновесна или нет ситуация. На второй – является ли равновесие устойчивым. Таким образом, когда речь идет о процессе самоусиления пространственной концентрации в городской или региональной концентрации, то различаю два аспекта подобной динамики – ее равновесность либо стабильность. Одним из важных результатов научных исследований Кругмана является выявление зависимости сравнительных темпов роста от размеров национальных экономик и организаций промышленности. В его динамической модели важна история в обосновании фактов размещения промышленности и вызываемого этим экономического роста. Кругман является сторонником глобализации, но он рассматривает ее не односторонне, то есть указывая лишь на достоинства этого явления. В процессе анализа глобализации он выдвигает следующие три вопроса. Приводит ли либерализация торговли к гармонии экономического развития? Что необходимо предпринимать в случае нарастания неравенства в уровнях благосостояния и доходов в развитых странах, обусловленного глобализацией? Наблюдаются ли аналогичные тенденции в менее развитых странах? Реальная действительность свидетельствует, что принципиальные идеи коренным образом изменяются как при подходе к частным вопросам, так и к пониманию нынешней экономики в целом. Этот аспект экономической теории разработан в работе Кругмана «Век уменьшающихся ожиданий» 1990. В настоящее время в теории кризисов существуют модели двух поколений. Первая модель разработана Кругманом 1979, вторая – Флоадом Гербером 1994. Для кризиса, наступившего в 2008 году, по мнению Кругмана, требуется модель третьего поколения. Первая модель объясняла кризисы бюджетным дефицитом, вторая – тем, что инвесторы характеризовали государственную политику как отказ от поддержки валютного паритета. Кругман – талантливый автор многочисленных популярных работ по международной торговле и торговой политике, которые вполне могли бы стать весьма ценным пособием для российских работников внешнеэкономических ведомств. Тем не менее, к сожалению, ни одна из них так и не была переведена на русский язык. Кругман – выдающийся ученый-теоретик и, как подлинный педагог, является автором учебника для старшего курса бакалаврских программ. Так написанный им совместно с М. Абертфельдом учебник был переиздан 7-кратно в США, а также 2 раза издан в России. В статье 1979 года Кругман дал анализ влияния подвижности трудоспособного населения на экономику в плане сочетания подвижности факторов производства и возрастающей экономии от масштаба, результирующего переток факторов в крупные регионы. В статье «Возрастающая отдача и экономическая география» 1991 Кругман сформулировал модель «Центр-периферия» – идея, которая была модифицирована нами в учебнике по экономической теории. Вичканов ГС «Экономическая теория. Второе издание. 2009». мы разделяем положение Кругмана о том, что экономическое развитие страны с позиции модели центра-периферия представляется неизбежным. Изложенное подытожим следующим заключением. Статьи 1979 и 1980 годов, получившие статус Нобелевских, явились важным моментом в новом осмыслении механизма товарного обмена между странами, позволившим определить противоречия и получить понимание весьма сложного процесса многосторонних торговых отношений. Отметим, что Кругман результаты классической теории отнюдь не отвергал, а напротив дополнял. Предложенные им модели механизмов торговли используются наряду с классическими принципами сравнительного преимущества, обеспечивая дополнительный выигрыш от международной торговли. В статье 1979 года анализируется экономика, выпускающая значительный объем продукции, применяя лишь один фактор – труд. В этом случае объем продукции может быть определен на основании условий равновесия. В статье из 10 страниц Кругман проанализировал механизмы, факторы роста внутриотраслевой торговли и, прежде всего, между схожими странами. Это инициировало исследование как теоретического, так и практического характера международной торговли и заложило основы новой теории международной торговли. Вторая статья, 1980-й, Кругмана по международной торговле, развитие идей первой статьи, 1979-й. В данной статье исследовано воздействие торговых издержек на воспроизводство торговых отношений. Кругман внес заметный вклад в научную разработку проблем банковской и валютной сфер, являвшихся составными элементами финансовой системы, которая с 2008 года испытывает глубочайший кризис. Непосредственными объектами кризиса являются банки и национальные валюты. В период кризиса происходит нарастание различных банковских нарушений, непосредственно не зависящих от функционирования банковских компаний. В экономической литературе до сего времени отсутствует научно обоснованное понимание влияния на валютные курсы движения потоков капитала. Начало современному экономическому кризису положил финансовый кризис в США, охвативший мировую банковскую систему. Это и понятно, ибо неуклонно увеличивается разрыв между финансовыми активами, акциями, негосударственными долговыми обязательствами, государственными долговыми обязательствами, банковскими вкладами и валовым внутренним продуктом, ВВП. Так, в СССР в 1980 году финансовые активы составляли 12 триллионов рублей, а ВВП – 10 триллионов рублей. В России в 2007 году эти данные соответственно составляли 195 триллионов рублей и 55 триллионов рублей, то есть 3,5 к 1. Отмеченное явление имеет прямой выход на международную торговлю, один из основных предметов Нобелевской премии Кругмана. Например, Россия продает США нефть, газ, металлы, а получает от США зеленые бумажки, доллары, которые могут и печатают сколько захотят. Другими словами, в результате торгового обмена США от России получает материальные ценности, а Россия от США взамен – фиктивный капитал. Аналогично практика торгового обмена США с другими странами мира. Дело в том, что Америка уже давно потребляет больше, чем производит. В результате, по данным экспертов, она имеет 11 триллионов внешнего долга. Если исходить из реального, а не номинального ВВП США, то она их не произведет и за 3 года. Таким образом, у Америки есть 2 возможности – или обанкротить страну и объявить дефолт, или навязать участие в своем долге другим странам. Разумеется, США выберут 2-ю возможность. В российской печати утверждается, что Кругман не разделяет мнение, согласно которому финансовый кризис 2008 года связан с циклами мирового экономического развития и рассматривается с позиций системного кризиса капитализма. Однако, достаточно обоснования существенного изменения в воззрениях Кругмана не представлено. Отметим, что научный поиск Кругмана, обеспечивший столь значительные академические достижения, базируется на объединении позиций основных экономических направлений. Теперь, когда Кругман стал лауреатом Нобелевской премии по экономике, он будет более полезен не как критик экономической политики существующей власти, но прежде всего как реформатор международной финансовой системы. Относительно трансформации мировой финансовой системы существуют различные предложения. Так, власти США заинтересованы в том, чтобы доллар, как и прежде, был основой мировой финансовой системы. Некоторые другие зарубежные авторы – Сорос, американский миллиардер, Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана – в качестве ее основы предлагают валюту МВФ – специальные права заимствования SDR. Российский экономист Василий Семчера полагает, что основой мировой финансовой системы должен стать паритет покупательной способности – ППС – национальных валют. Мы разделяем мнение Василия Семчеры. И вот почему и доллар, и SDR устанавливаются произвольно, в общем, без учета ППС, и поэтому каждый из них не способен отразить реальное состояние торгового обмена в мире, а напротив, приводит к многократному превышению фиктивных обязательств реальных активов. Если верить встречавшемуся соотношению между ними 10 к 1, то нетрудно представить глубину нынешнего финансового кризиса. Какое предложение внесет Кругман, покажет будущее.